Единое информационное поле Вселенной показывает, что Экзарх сумеет обнаружить эту возможность самостоятельно и начнет жестоко убивать носителей подходящих генов ради того, чтобы спастись. Но люди имеют слишком малый удельный импульс биологических излучений мозга. Экзарху придется просидеть в своей маскировке многие тысячи лет. Он ведь может действовать исключительно тайно. Нельзя позволить ему понять, что мы знаем о его существовании. Иначе автоматика секретной базы определит это и уничтожит Экзарха. Все наши усилия окажутся потрачены впустую. Как ни печально это осознавать, но нужное количество людей он рано или поздно наберет, нахмурился седовласый боевой ас. Население этой планеты подверглось деградации, не говоря о представителях иных рас, которым в свое время было позволено поселиться на незанятых нашей расой планетарных территориях. Дефектные гены найдутся, но мы не можем позволить Экзарху убивать тех, в ком дефекта нет. В условиях карантина таковых будет мало, но это не значит, что их не будет вовсе. Нужно продумать, как оградить их от гибели. Это потребует принятия специальных мер и применения узкоспециализированного оружия. Предлагаю обратиться к касте творцов. Пусть их великомудрые асы помогут нам в создании всего необходимого. Есть ли возражения? Мгновение он молчал, вслушиваясь в слитный энергоконтур круга совета, после чего изрек. Да будет так. На планетарной орбите снова появился патруль сияющих, бортовой искусственный интеллект разразился сигналами тревоги и экстренно обесточил корабль. Экзарх, стиснутый узкими рамками аварийного питания, застыл, не решаясь проявлять активность. Если сияющие засекут его, то уничтожат немедленно, или решат захватить в плен, что для него одно и то же. Бессмертный узнает об этом сразу же и уничтожит его тело, лежащее в анабиозе на секретной базе в мертвом космосе. Чтобы выжить, нужно быть предельно осторожным. Экзарху и так уже крупно повезло дважды. Первый раз, когда сияющие сбили его аватар-шип, они уничтожили, как других. Роковой удар прошел вскользь, корабль потерял тягу, половина систем отключилась, многое оказалось разрушено, но все же это была не смерть. Ему удалось приземлить аватар-шип, используя аварийные двигатели. Экзарх совершил посадку в одной из тектонически нестабильных зон, возникших в результате планетарной бомбардировки, и едва успел замаскировать корабль под недавно образовавшуюся сопку среди нескольких таких же. Второй раз ему повезло с тем, что бессмертный, узнав о крахе операции, не стал его убивать. Могущественный хозяин позволил ему жить до тех пор, пока Экзарх будет приносить пользу либо не спасется. Узконаправленный луч сверхсекретной связи прислал ему короткий приказ, которым бессмертный повелевал тайно наблюдать за развитием событий, собирать любую полезную информацию, а также запретил использовать дальнюю связь. Хозяин не желал рисковать оказаться вычисленным сияющими. Так что все еще очень позитивно закончилось. И умереть сейчас от собственной неосторожности Экзарх абсолютно не собирался. Сутки пришлось провести в состоянии полного бездействия. Потом патруль сияющих ушел, и он продолжил ремонтные работы. Фактически ему повезло даже трижды. После отражения вторжения сияющие закрыли систему звезды Ярила на карантин. Если бы вместо этого они начали восстанавливать изуродованную боевыми действиями планету, его бы нашли очень быстро, и никакие маскировочные ухищрения не смогли бы этому помешать. На равных противостоять биоэнергетическим технологиям сияющих невозможно. Но после выяснения обстоятельств, сделавших вторжение возможным, воинская каста сияющих приняла решение о карантине. Доподлинно Экзарх этого знать не мог, но догадаться было нетрудно. Только эти фанатичные кровожадные головорезы могут закрыть на карантин собственную систему. Гражданские касты сияющих на такое бы не решились, но спорить со своими головорезами они не станут, потому что, мол, война, удел воев и так далее. Вообще сияющие сами виноваты, их сгубила самонадеянность. Абсолютно все знали, что система Ярила является частью нестабильных территорий этой галактики. Она расположена у самой границы пространств высоких и низких энергий со стороны высокоэнергетических территорий. Фактически треть галактики пограничная всегда находится в области низких энергий, остальное – в области высоких. Если бы это была одна и та же треть, то никаких проблем. Но галактики вращаются вокруг своей оси, и эта галактика не исключение. В ходе вращения то один, то другой ее спиральный рукав выходит своей конечной третью в низкоэнергонное пространство, а после возвращается обратно. Его сменяет конечная треть следующего рукава, потом третьего, четвертого, и так бесконечно по кругу. Любая раса, рожденная в одном энергетическом пространстве, при попадании в другое, несвойственное ей эволюционно, испытывает на себе деградационный фактор и с течением того или иного времени теряет свои лучшие качества, после чего вырождается из века в век вплоть до полного исчезновения. Это касается абсолютно всех видов, в том числе расы сияющих. И сияющие, разумеется, об этом прекрасно знали. Но жажда тщеславия их сгубила. Если ты стремишься сравняться с богами, такой результат закономерен, но сияющие же у нас такие все правильные и великие, короче, их это не остановило. Они решили, что раз данная галактика вращается, и любой из ее спиральных рукавов не будет находиться в несвойственном им пространстве вечно, то есть шанс заселить эти территории и не заплатить за это мирозданию. Вот и дорешались. Колония в системе Ярила, созданная в порядке эксперимента, хоть и просуществовала почти миллион лет, но в итоге превратилась в столпотворение разных рас, среди которых непосредственно представители сияющих не выдержали удара деградационным фактором точно так же, как все остальные. К протеканию процессов, закончившихся недавней бойней, Экзарх приложил руку более чем усердно, но теперь это не столь важно. Вторжение потерпело неудачу, и на первом плане выживание. Все из-за этой жуткой воинской касты сияющих, чтоб ее сожрали бесы целиком и полностью. Эти фанатичные головорезы сумели таки пробиться там, где никто не должен был выжить даже теоретически, и вызвать помощь. В систему тут же явилась целая армада таких же, и Экзарх не успел спастись бегством. Это просто чудо, что сияющие закрыли систему Ярила на карантин, потому что позволило Экзарху выжить. Он укрылся на этой затянутой смогом равнине, озаряющейся бурлящими жерлами вулканов и расползающимися лавовыми потоками, и занимается ремонтом корабля. С момента полного провала операции вторжения прошло больше недели, но сияющие не прекращали поисковых мероприятий. Выискивают своих идиотов, которые фанатично бросились в бой на 30-кратно превосходящие их силы вторжения, в ходе бойни получили тяжелые ранения и до сих пор умирают где-нибудь в обломках рухнувших кораблей. Попутно они игнорируют своих лучших представителей, которые благоразумно решили не бросаться на верную смерть всего-то лишь ради какой-то там родины, а укрыться понадежнее. И хотя все поисковые операции ведутся с орбиты или из верхних слоев атмосферы, Экзарху от этого не легче. Возможности сияющих огромны. Малейшая ошибка, и его обнаружат. Поэтому все работы приходится проводить в условиях строжайшей маскировки и тщательно рассчитывать каждое действие еще до его начала. К исходу третьей недели ремонтных работ стало ясно, что сияющие подозревают о том, что он не погиб, и подозревают, что он укрылся где-то в этом регионе. Их патрули стали появляться реже, но проводить много времени именно над этой частью континента. Еще большей проблемой стало состояние системы охлаждения аватар-шипа. Восстановить ее полностью оказалось невозможно, и малейшее увеличение энергопотребления грозило повышением температуры корабельных систем, задействованных как в ремонте, так и поддержании функционирования аватар-шипа. Если корабль начнет излучать тепловой фон, несвойственной окружающей местности, сияющие вычислит его мгновенно. Если бы не общепланетарное похолодание, вызванное установившейся над планетой ядерной зимой, закончить ремонт в таких условиях оказалось бы невозможно. но отрицательные температуры позволяют замаскировать тепловую активность аватар-шипа, и это спасает. В распоряжении экзарха имеется климатическая установка ограниченного радиуса действия. Это часть маскировочных систем корабля. Можно использовать ее для понижения окружающей температуры, но делать это можно только после полного восстановления поврежденных силовых агрегатов. Но ремонт силовых узлов шел крайне медленно. Эта часть аватар-шипа получила наиболее тяжелые повреждения, и ее восстановление затягивалось. Особенно проблематично все было с лямбда-стартером. Его уничтожило полностью, и данный узел необходимо отстроить с нуля. Взять требующиеся для этого материалы негде, придется просчитывать, какие именно узлы и агрегаты аватар-шипа можно пустить в переработку ради воссоздания лямбда-стартера. Но без него запуск межгалактического гиперпривода невозможен, и эту проблему нужно решать любой ценой. А тут еще эти патрули сияющих. Еще через месяц положение резко ухудшилось. Выяснилось сразу два угрожающих фактора. Во-первых, надежды на то, что вся окружающая местность скроется под ледниковой толщей и можно будет перебросить львиную долю ресурсов с маскировки на ремонт, не оправдались. Сияющие хоть и закрыли планету на карантин, но обрекать своих деградировавших родичей на верную смерть не стали. Они сделали так, что надвигающийся ледник не заденет какую-то часть их территорий. Местность, в которой замаскировался экзарх, находилась как раз там. Однако самой главной проблемой оказался лямбда-стартер. Его удалось изготовить ценой потери доброй половины имевшихся у аватар-шипа возможностей, но для работы лямбда-стартера требовалась лямбда-энергия, источников которой поблизости не оказалось. Экзарх поставил искусственному интеллекту задачу использовать все имеющиеся средства для скрытного сканирования пространства в поисках способа решения этой проблемы и перевел себя в режим гибернации. Бортовой и ввел экзарха в активное состояние через год и доложил об успешном окончании ремонта. Второй доклад, последовавший через 3 наносекунды, гласил, что источников лямбда-энергии обнаружить не удалось. Способов ее самостоятельного получения не найдено, варианты решения данной проблемы отсутствуют. Без активного лямбда-стартера совершить межгалактический гиперпрыжок невозможно. Первой мыслью экзарха было совершить обычный гиперпрыжок вглубь нейтральных территорий, затаиться и поискать способы зарядки лямбда-стартера там. Он немедленно принялся прорабатывать этот вариант, и результаты аналитики оказались совсем не такими, какими экзарх ожидал их увидеть. Сияющие действительно закрыли планету на карантин и прекратили всякие контакты со всеми выжившими на поверхности. Но вся система звезды Ярила находилась под тотальным контролем их воинской касты. Внутрипланетарная цитадель, расположенная в ядре планеты, продолжала функционировать. Более того, ее гарнизон был усилен, а боевые возможности выведены на максимум. Кварковый реактор, находящийся внутри планеты, ради охраны которого, собственно, сияющие и создали внутрипланетарную цитадель, не только не был отключен, но и не снизил своей активности. Древо межгалактических ноль переходов сияющих, которые он обеспечивал энергией, продолжало функционировать в штатном режиме, из него всего лишь исключили текущую планету, но не более того. Орбитальное патрулирование продолжалось. Космическое пространство кишело боевыми кораблями сияющих, жаждущих убийств. Если взлететь с поверхности сейчас, воспользовавшись внезапностью, то, быть может, ему удастся добраться до области космоса, в которой физика пространства позволяет совершить гиперпрыжок. Но остаться после этого в живых невозможно. Сияющие бросятся в погоню мгновенно, и либо выбьют его из гипера сразу после старта, либо отследят направление и убьют сразу после выхода в реальный космос. Можно, конечно, прервать прыжок в произвольной точке пространства, совершить серию хаотичных прыжков и попытаться запутать следы, но шансы выжить ничтожно малы. Кровожадные убийцы, лицемерно именуемые сияющими своей воинской кастой, не откажутся от погони. Они используют всю мощь биоэнергетических технологий и рано или поздно выследят экзарха. Но еще большую опасность представляет реакция бессмертного. Хозяин узнает, что за экзархом ведется глобальная погоня и может решить, что это ставит под угрозу его самого. И тогда он уничтожит тело экзарха, не дожидаясь результатов погони. Итого, единственная возможность спастись и выжить – это внезапно для сияющих взлететь с планеты, максимальным ускорением добраться до области гиперпрыжков и сразу совершить прыжок в другую галактику. Сначала в чужую, лучше всего куда-нибудь к рептилиям, а оттуда в мертвый космос, на базу. Но без лямбда-энергии осуществить это невозможно. Отсюда вывод. Он не может покинуть планету. Эти выводы повергли его в шок, и он несколько часов пребывал в глубочайшей депрессии. Чтобы не усугублять психический надлом до опасного состояния, экзарх приказал бортовому и продолжить собирать информацию и вновь перевел себя в режим гибернации. В активное состояние его привело экстренное сообщение искусственного интеллекта. Сканирующая сенсорика аватар шипа уловила поблизости рудиментарные следы лямбда-энергии. Экзарх вывел себя на полную мощность мгновенно и чуть было не погиб из-за столь поспешной эмоциональной реакции. Оказалось, что в непосредственной близи от его местонахождения расположен стационарный пост воинской касты сияющих. За это время окружающая местность сильно изменилась. Прошло больше 100 лет, извержения вулканов давно прекратились, пепел осел, ядерная зима закончилась, планетарный катаклизм затух, тектонические платформы и магнитные полюса стабилизировались в новых точках устойчивости. Серьезную часть планеты поглотил громадный ледник, не менее обширные территории оказались заражены радиоактивными, химическими, бактериологическими и прочими факторами, являвшимися последствиями применения широкого спектра оружейных систем. Выжившее население большей частью мигрировало к экваториальной зоне, в заснеженных регионах остались лишь немногие. Район, в котором замаскировался экзарх, был полностью безлюдным с момента окончания планетарной бомбардировки. Голая холмистая местность, залитая застывшей лавой, которую усыпал метровый слой пепла и двухметровый слой снега. Скорее всего, именно эта безлюдность привлекла сюда воинскую касту сияющих. Вряд ли они ищут здесь именно экзарха, за все время своего пребывания он ничем себя не выдал, потому что в противном случае за эти 100 лет сияющие бы его нашли. Более вероятно, что они рассуждали так же, как он, когда искали безлюдную местность для организации своего поста. Тут голая лава, покрытая пеплом и снегом, ни растительности, ни воды, следовательно, жить здесь никто не станет. Значит, можно устроить пост на поверхности планеты, чтобы удобнее было наблюдать за карантинной зоной. Потому что если уж сияющие решаются на организацию карантина на заселенной планете, то это решение для них есть нечто из ряда вон, и именно поэтому они соблюдают карантин безжалостно и фанатично. Всякая связь карантинной зоны с внешним миром не просто исключается, а жестко подавляется, и подвергшаяся деградации популяция либо полностью вырождается и утрачивает способность вернуться в расу сияющих, либо побеждает в борьбе с самой собой и возвращается в состав расы еще более сильной, чем прежде. Последний вариант особенно опасен для хозяев экзарха. Неудивительно, что сияющие выбрали эту мертвую глухомань для одного из своих постов. Зато удивительно, что здесь оказался кто-то из обитателей карантинной зоны. Но таковые действительно находились неподалеку. Аватар-шип экзарха, идеально встроенный между двух сопок, являлся преобладающей высотой, что позволяло вести наблюдение во все стороны на достаточно серьезное расстояние. Поэтому приближение карантинных особей бортовой и засек издалека, и экзарху оставалось лишь спокойно вести наблюдение, ничем себя не выдавая. Карантинных особей было порядка 20. 5 из них спасались бегством от остальных, преследуемые продирались через глубокий снег пешком, их только что сбитый сильно изношенный атмосферный катер дымился в километре за горизонтом. Преследователи использовали 3 аналогичные машины – сканирование которых показывало не меньший износ и наличие следов множественного ремонта, проведенного грубо и в разное время. Судя по всему, погоня длилась давно и долго. Беглецы пытались скрыться от преследователей в этих заброшенных безжизненных местах, но им это не удалось. Погоня настигла беглецов, их катер был сбит, пилот дотянул его максимально далеко, насколько смог, и это позволило им выиграть немного времени, за которое беглецы покинули разбитое судно и бросились бегом спасаться от летящей погони. Они понимали, что это бесполезно, и они понимали, что обречены. Но жажда любой ценой выжить гнала их через слежавшийся снег и смерзшийся пепел, несмотря ни на что. С каждой секундой машины преследователей были все ближе, и обуявшая беглецов паника все сильнее превращалась в животный ужас. И именно процессы, происходившие в головном мозгу в этот момент, генерировали рудиментарные следы лямбда-энергии, замеченные бортовым ИИ. Ближайший из катеров преследователей произвел выстрел, и одного из беглецов разорвало на куски. Ужас, властвующий над остальными, зашкалил, и генерация лямбда-энергии увеличилась на 0,03%. В следующую секунду остальная погоня открыла огонь, и беглецов накрыла смертоносной энергией. Троих из них уничтожило мгновенно. Последний попал в область воздействия оружия вскользь и остался жив. Ему оторвало обе ноги и предплечье, но он все еще полз, пытаясь спастись, и обуявший его животный ужас был поистине всепоглощающим. Бортовой и зафиксировал рост генерации лямбда-энергии на 1%, и экзарх задумался. Кто бы мог предположить, что такое возможно, хотя в научных базах данных наверняка такая информация есть. Надо проверить архивы. Как ни странно, в архивах данная информация имелась, но бортовой и не стал ее учитывать потому, что, во-первых, для генерации лямбда-энергии подходили не все люди, а лишь с определенными личностными характеристиками. Во-вторых, в данной местности людей не имелось вовсе. Экзарх специально выбрал для аварийной посадки максимально безлюдный регион из доступных в тот момент. Иначе его могли обнаружить сияющие в ходе спасательной операции, которой не было в силу введения карантина, но в тот момент он не мог знать, что карантин введут. Кроме того, кровожадные фанатики из воинской касты сияющих подняли с поверхности всех раненых и погибших из числа как своих, так и немногочисленного ратного ополчения, если от трупов оставалось хоть что-нибудь. То есть обнаружить его могли и без спасательной операции, и решение о выборе данного региона для укрытия и маскировки было выбрано правильно. И наличие секретного поста сияющих неподалеку это подтверждает. Сам секретный пост, кстати, при приближении карантинных особей врубил маскировку на полную, да так, что оборудование экзарха перестало не то что видеть пост, но даже не смогло определить следы его существования. Значит, радиус и мощность действия своих маскировочных систем экзарх подобрал идеально, раз вне присутствия поблизости карантинных особей секретный пост сияющих применял минимум маскировки. Сияющие его точно не видели, и если он не будет выходить своими манипуляциями за пределы долины, то и не увидит. Это обнадеживало. Если сияющие не догадываются о его присутствии неподалеку, то не станут искать его прямо у себя под носом. Значит, вопрос выживания решен, остается сосредоточиться на обретении возможности спасения. И экзарх нашел способ. При тщательном изучении научных архивов обнаружились чертежи устройства, способного аккумулировать лямбда-энергию, генерируемую мозгом разумной особи, отвечающей соответствующим характеристикам. Однако без проблем не обошлось и тут. Количество выработанной лямбда-энергии от устройства не зависело. Все определялось степенью животного ужаса реципиента и длительностью его генерации. Одной лишь просто сильной паники для выработки лямбда-энергии было недостаточно. Тут требовалась своего рода максимальная эйфория ужаса. Минимальная интенсивность появлялась тогда, когда реципиент понимал, что неизбежно умрет, а эффективная – в процессе расставания с жизнью, что автоматически означало, что данный процесс одновременно должен быть очень мучительным и при этом достаточно долгим. Нужное сочетание придется определять опытным путем каждый раз заново, потому что оно зависит от индивидуальных качеств реципиента. Архив, кстати, гласил, что определенное количество лямбда-энергии может быть выработано в состоянии максимальной эйфории счастья, но источники сразу предупреждали, что данный способ на порядок уступает основному, потому что эйфория от счастья проходит быстро и редко возобновляется в нужных объемах. То есть с каждым разом генерация будет все меньше, потому что реципиент быстро привыкает к счастливому состоянию и уже не испытывает требующейся степени эйфории. На всякий случай экзарх решил изготовить аккумулирующее оборудование с учетом обоих вариантов генерации, как летального, так и эмоционально-позитивного. На воплощение чертежей в конечную аппаратуру потребовалось достаточно длительное время, но финальная проблема крылась в другом. В окружающем аватар-шип-регионе не было людей. Шпионское оборудование, выведенное в пассивный режим, чтобы не нарушить маскировку, фиксировало активность только в теплых широтах, до которых были тысячи километров, и оперативного решения данной проблемы не существовало. Пришлось поставить бортовому и целый спектр необходимых задач и снова перевести себя в режим гибернации. Возврат в активное состояние был инициирован бортовым и спустя 3000 лет. Экзарх в первую секунду оторопел, осознав, сколько времени прошло. Но быстро выяснилось, что все не так печально, как выглядит на поверхностный взгляд. Бортовой и продолжал копить информацию, и кое-какие полезные данные, способные заинтересовать хозяина, уже начали собираться. Главное же заключалось в том, что ранее голая и безжизненная окружающая местность ныне стала густой тайгой и была заселена. Не ахти как, к сожалению, но тем не менее регион уже не был безлюдным. Причем произошло это довольно давно, но бортовой и не будил экзарха, не имея на то серьезных причин. В условиях абсолютного карантина уровень технологий на планете рухнул до примитивного, и угрозы оказаться разоблаченным карантинными особями давно не существовало. Но местность вокруг населяли потомки сияющих, и секретный пост воинской касты последних никуда не делся, лишь перешел в состояние повышенной маскировки и тщательно следил за вышеупомянутыми потомками. Захватывать реципиентов в таких условиях чревато разоблачением и гибелью, поэтому экзарх счел действия бортового и вполне обоснованными. Но совсем недавно ситуация изменилась. Потомки сияющих покинули эти места и ушли вслед за отступающим ледником, и прилегающий к аватар-шипу район начали заселять потомки желтой расы. Секретный наблюдательный пост сияющих их игнорировал, его активность резко упала, и, хотя периодическое скрытое патрулирование сияющие проводить не перестали, частота появления патрулей серьезно сократилась. Стало ясно, что время действовать пришло, и бортовой и активировал экзарха при первом же подходящем случае, изучением которого экзарх занялся немедленно. Бортовой и вел подробную фиксацию событий, и подробная картина предстала перед ним практически сразу. Порядка месяца назад в его небольшую безлюдную долину, образованную покрытыми лесом сопками и замаскированным аватар-шипом, откуда-то пришли двое примитивных желтых. Молодой самец и еще более молодая самка. Оба они слабо соответствовали критериям, требуемым для отбора качественных реципиентов. Использование аккумулирующего лямбда-энергию оборудования не стоило свеч в сравнении с сопутствующими рисками. Увеличение активности энергосистем аватар-шипа повышало угрозу обнаружения корабля сияющими. Кроме того, бортовой и засек у самки биорезонансный клинок сияющих. Контакт с таким оружием вызовет неизбежное повреждение боевого мини-аватара, внутри которого экзарх встроил оборудование аккумуляции лямбда-энергии. Дистанционное уничтожение данного оружия вызовет еще большие проблемы. Распад его структуры будет сопровождаться выбросом энергии, не заметить который секретный пост сияющих не сможет. В связи с вышеизложенным бортовой и не стал предпринимать активных действий. Однако сегодня утром в долину явился отряд примитивных желтых, которые довольно жестоко убили самца и неожиданно принялись умерщвлять самку с изощренной жестокостью. Согласно данным узконаправленного прослушивания, вожак примитивного отряда сводил с этой парой личные счеты. Самка умирала медленно и мучительно, и, хотя ее генерация лямбда-энергии была незначительной, сама по себе возможность проверить теоретические выкладки и эффективность работы оборудования на практике была хороша. Особенно после того, как выяснилось, что примитивные желтые даже не представляют, сколь мощным боевым артефактом владеют. К сожалению, использовать аккумулирующий мини-аватар на самке Экзарх не успел, та была практически мертва к тому моменту, когда он подготовил все необходимое оборудование к эксплуатации. Зато вожак отряда, убившего ее, и его люди оказались превосходными образцами реципиентов. Испытания прошли более чем удачно. Локальная климатическая установка создавала нужные погодные условия в долине, не вынося своего влияния за ее пределы, и секретный пост кровожадных головорезов сияющих ничего не засек. Зато внутри долины климатическая система превосходно манипулировала всеми соответствующими параметрами. В нужных участках долины было тепло, словно внутри жилища, в других – холодно, где надо бушевала снежная буря, где надо шел снег или стоял штиль и так далее. Небольшие размеры долины давали возможность работать с ее территорией почти без ограничений. Системы маскировки, примененные Экзархом для изготовления оптических обманов, сработали еще более идеально. Ходячие мертвецы, которых так боятся карантинные особи, удались на славу. Жилища любого типа, от прогнивших хибар до роскошных дворцов, сохраняли стабильность гораздо дольше, чем требовалось для обработки реципиентов. Убедившись в этих данных, Экзарх даже провел отдельный эксперимент. Попытался простимулировать реципиентов на генерацию лямбда-энергии способом эйфории счастья. Для этого он использовал племя примитивных желтых, явившихся в его долину несколько позже. Но эксперимент быстро доказал состоятельность имевшегося в научных архивах предупреждения. Эйфория счастья держалась недолго и оказалась малоэффективной. Зато основной способ оправдал себя целиком и полностью. Немного сбоили гравитационные лучи направленного действия, призванные делать видеоиллюзии ходячих мертвецов твердыми, из-за чего они получались неуклюжими и медлительными, но это ничего не портило. Непосредственно процесс аккумуляции лямбда-энергии осуществлялся посредством боевого мини-аватара, скорость его передвижения была высокой, защите были не страшны примитивные виды оружия, в том числе клинковое и пороховое. И при необходимости мини-аватар можно было телепортировать в любую точку долины. Особенно удобным оказалась аппаратура дистанционного стимулирования рецепторов и прочих органов чувств реципиентов. Мозг карантинных особей легко поддавался воздействию извне, и использование галлюцинативных техник давало превосходные результаты. До карантина подобное оборудование на этой планете было бесполезно, но продолжительная деградация сделала свое дело. Эта информация наверняка заинтересует бессмертного, и Экзарх тщательно протоколировал все свои действия, проводимые в области дистанционного внушения. К сожалению, совсем без проблем не обошлось. Секретный наблюдательный пост сияющих начал использовать для наблюдения за тайгой каких-то генетически модифицированных птиц, видимо, чтобы не отвлекать личный состав на малополезное патрулирование диких мест, населенных примитивными дикарями. Модифицированная тварь часто кружила над тайгой и залетала в долину, ее крик дестабилизировал работу оборудования. Но вживленным и она не обладала и засечь работу высокотехнологичной машинерии не могла. Иногда летающие твари что-то подозревали и вызывали из секретного поста дежурного головореза сияющих, но всякий раз Экзарху удавалось сбросить свою активность на минимум, направляя все мощности на функционирование маскировочных систем. В итоге головорезы сканировали долину, не находили в ней ничего подозрительного и уходили. Второй проблемой был тот самый боевой артефакт сияющих. Злополучный кинжал разрушал структуру галлюцинации и наносил серьезный вред мини-аватару. Заменить аватар в случае уничтожения было нечем. В процессе изготовления лямбда-стартера Экзарх исчерпал все уникальные ресурсы, имевшиеся в его распоряжении. А тут еще после того, как какой-то примитивный желтый в порыве ужаса и отчаяния случайно схватился за это оружие, разрушил твердые галлюцинации, едва не повредил мини-аватар и сбежал. Примитивные желтые шаманы раздули из этого целую легенду и повадились возвращать клинок в долину всякий раз, когда кому-нибудь удавалось уйти из рук мини-аватара живым. Но происходило это нечасто, и на общий ход накопления лямбда-энергии почти не влияло. Больше страдал мини-аватар, теряя поверхностную целостность, но Экзарх сумел обратить это на пользу. Он поселил внутри пробоин колонию трупных червей, которые при минимальном подкармливании плодились довольно быстро, и это стало вызывать у реципиентов еще больший всплеск ужаса. Проблему с головорезами сияющих не решить никак, но от них можно просто укрываться за максимальной мощностью маскировочных систем и следить, чтобы активность основных манипуляций не выходила за пределы долины. Если работать только в холодное время года, чтобы не провоцировать сбой в поврежденной системе охлаждения аватара шипа, то общий план Экзарха сработает, и расчеты это подтверждали. Несколько удручал прогноз по срокам реализации этого плана. Расчеты показывали, что для зарядки лямбда-стартера потребуется 777 777 реципиентов при условии тщательного соблюдения всех условий. Это значит, что пребывание Экзарха на данной планете затянется на тысячелетия, но в этом тоже есть свой плюс. Количество собранной для хозяина информации будет значительным, в том числе о конкурентах, которые рано или поздно здесь обязательно появятся. Особенно результативным сбор информации станет, когда местное примитивное общество вернется к уровню простейших радио и сетевых технологий. Для внедрения в их примитивную среду аппаратуре Экзарха не потребуется никаких усилий, это даже не затронет стабильность маскировки. Можно будет не только собирать данные отовсюду, но и приманивать в долину реципиентов. Для большей эффективности процесса Экзарх даже принял решение проводить обработку реципиентов не только в долине, но и внутри самого аватара шипа. Для этого потребуется освободить часть пространства и устроить там лабораторию, в которой заодно будут уничтожаться все следы использованных реципиентов. У них наверняка будет с собой какое-нибудь барахло и примитивный транспорт. Все это можно утилизировать и получить на выходе дополнительные материалы для обеспечения эксперимента. Иными словами, если все сделать правильно, в конечном итоге лямбда-стартер будет заряжен, и Экзарх спасется прежде, чем сияющие поймут, что все это время он хитроумно прятался у них под носом. Конечно, придется изрядно подождать, но именно для этого и существует режим гибернации. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.